научные и инженерно-технические работники Института каталитической химии Химического факультета Университета имени Ким Ир Сена изобрели недавно средства нашего типа для тушения лесного пожара – пенноогнетушитель и гидроогнетушитель. Новизна отечественного производства. Она высока мощностью пенообразования и пеностабильностью, эффективна тушением пожара всякого рода.